это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче Любовь Петровна задала нам два вопроса. Происхождение выражения «блошиный рынок» и значение, и самое главное тоже, происхождение слова «отбояриться». Начнем с блошиного рынка. Прежде всего, нужно сказать, что это название не является уникальным. В других европейских языках существуют точно такие же выражения, и наш русский блошиный рынок – это просто калька. В немецком это «Flohmarkt», в английском это «Flea Market». Есть аналогичное выражение во французском языке, причем считают, что источником для других европейских языков, и в том числе русского, послужило именно французское название. А происхождение этого названия объясняют по-разному. Мне показалась наиболее правдоподобной, убедительной такая версия. Во-первых, оно восходит к позднему Средневековью, к той эпохе, когда феодалы взяли такой обычай, избавляясь от своих старых предметов одежды, отдавать их своим людям. Ну, понятно, что не всякая шуба с барского плеча будет в пору слуге, и поэтому возникает потребность в том, чтобы обменять хороший, еще крепкий предмет одежды на что-нибудь другое, что можно действительно хорошо использовать в личных целях. Вот и возникает эта тенденция к обмену. Рынки стали называть блошиными, рынки, на которых либо просто меняют одно на другое, либо продают, но за очень невысокую цену. Рынки стали называть блошиными по той простой причине, что вместе со старыми предметами одежды кочевали часто и блохи. Вот, собственно, такая версия. Должен заметить, что существуют и другие. В частности, у американцев есть своя версия. Видимо, для Америки действительно... И у американцев тоже есть такое выражение, да? У них, ну, во-первых, они носители английского языка. Вот это название «flea market», безусловно, в американском варианте английского языка функционирует. Но американцы объясняют происхождение этого названия совершенно иначе. У них существует легенда, согласно которой в начале XVIII века в одном из районов Нью-Йорка, если я не ошибаюсь, на Манхэттене, вот в какой-то местности, которая носила изначально голландское название, вот возник подобный рынок, а это голландское название на английский манер звучало вот таким образом, напоминающим звучание выражения «free market». И таким образом американцы вот и объясняют, вот, дескать, все пошло отсюда. Ну, и второй вопрос. Ну, давайте второй вопрос потом отложим, а сейчас послушаем, кто же нам дозвонился. Давайте. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Елена. У меня, если позволите, два вопроса. Первый такой. Вот выражение, что-то вдруг я задумался, Ваньку валять, дурака валять. Почему валять? Это по смыслу же прикидываться дураком. А второй вопрос такой. Ну, раз о дураке речь зашла. Дурак набитый. Как понять, это вот переполненный глупостью или его... Побитый. Поколоченный за свою глупость. Спасибо. Ну, в том, что касается валять дурака или Ваньку валять, это, собственно, русский фразеологизм, который восходит к игре, схожей с вот этой вот Ванька, как Ванька встанька, да, и Ванька неваляшка. То есть вот это вот, видимо, монотонное движение, ни к чему не обязывающее, ничего не производящее, и дало вариант валять Ваньку, что означает либо притворяться непонимающим глупым, либо бездельничать. По поводу дурака набитого... скорее всего, все-таки вторая версия из тех, которые предложил Юрий Юрьевич. Скорее всего, наверное, речь идет все-таки о том, что это дурак такой, которого неоднократно бивали за его глупость. Да. Приставка «на» здесь, скорее всего, имеет усилительное значение. Как это по-русски? Ну, давайте теперь ответим вот на второй-то вопрос, который... Второй вопрос, который задавала в прошлый раз Любовь Петровна, касался слова «отбояриться». Что оно означает, нетрудно найти в любом толковом словаре. Сообщается, что «отбояриться» означает избавиться, отделаться от чего-либо, от кого-либо. Происхождение этого слова можно посмотреть у Фасмера в этимологическом словаре русского языка, но интерпретация Макса Фасмера, вот первый случай на моей памяти, у меня доверия не вызвала. Мне кажется, что у Фасмера интерпретация ошибочная. И более убедительна версия, которую предлагает Владимир Иванович Даль в своем знаменитом словаре. Даль указывает на то, что существует в русском языке глаголы «боярничать», «боярить», «бояриться», означающие «принимать на себя вид барина», «желать казаться им». И вот от глагола «бояриться» есть приставочное производное с приставкой ВЗ «взбояриться», «до», «добояриться», «забояриться», «избояриться», «набояриться», «отбояриться», «побояриться» и еще целый ряд подобных производных. Соответственно, если прав Даль и если «отбояриться» образовано от глагола «бояриться», который зафиксирован Далем, тогда все очень просто. «Отбояриться» означает действительно отделаться от кого-либо или от чего-либо, от какой-то неприятной обязанности и тому подобного, приняв на себя вид барина, сделав вид, что речь идет о каком-то деле, которое ниже достоинства человека, отбоярившегося от этого дела. Это по-русски. Да, пожалуйста, в эфире звонок. Слушаем, кто же нам дозвонился. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте. Вот вы знаете, мне кажется, сейчас распространились такие слова-паразиты. Вот вы знаете, и мне кажется. На любой вопрос, особенно там по радио, по телевизору, все говорят, что не спроси, отвечают. Вы знаете там то-то, то-то. Почему вы знаете? Если спрашивают, значит, не знаю, как-то глупо. А и здоровые мужики теперь тоже говорят. Не я считаю, или по моему мнению, а мне кажется, как-то глупо. Кажется, перекрестись. Еще хочется сказать, что, ну, известно, что в словах, где две буквы пишутся, доллар, там, бассейн, все произносят одну, ну, доллар, бассейн, попросту. А в тех словах, где нет удвоенных, вот, опять же, на радио и телевидении, произносят удвоение. Не прогноз погоды, а прогноз погоды. Заседание правительства. Тоже глупо, мне кажется. Какой вы сердитый. Да, Юрий, вы действительно... Я скажу несколько слов о выражении «вы знаете». Дело в том, что, во-первых, это выражение не является исключительно русским. В других языках, во всяком случае тех, с которыми я знаком, есть абсолютно аналогичные выражения. Просто слово в слово такие же. Так что мне кажется, что коль скоро дело обстоит таким образом, вот я опять употребил «мне кажется», сейчас Юрий окончательно потеряет уважение ко мне. Раз дело обстоит таким образом, вряд ли можно говорить о том, что это свидетельствует о глупости говорящих. Не могут быть глупыми столь многочисленные народы. Выражение «вы знаете» употребляется прежде всего в контактоустанавливающей функции. Оно как бы предупреждает слушающего о том, что говорящий сейчас сообщит нечто существенное, важное. Вот оно не должно пониматься, вот поэтому оно не должно пониматься буквально, когда мы начинаем, объясняя что-то, говорить «вы знаете», «ты знаешь», «просто знаешь», мы вовсе не утверждаем того, что наш собеседник на самом деле знает это. И в русском языке, как и в любом другом языке, есть десятки, сотни, тысячи выражений, которые нельзя понимать буквально. потому что язык метафоричен, метафоричность пронизывает язык на всех его уровнях. Следовательно, ни о какой глупости употребление этого выражения не свидетельствует. Другое дело, что я готов согласиться с Юрием в том, что иногда этим выражением злоупотребляют. Но где широкое употребление, там и злоупотребление. Это неизбежно. По поводу второго вопроса о том, что сейчас даже уже мужики говорят, мне кажется, вместо «я считаю», конец цитаты. Юрий, вы на самом-то деле говорите об очень интересных вещах, потому что есть такое представление о том, что для речи женщин характерна такая гипотетическая модальность. Они чаще используют вводные слова «вероятно», «может быть», «скорее всего». Ну и вот конструкции «мне кажется», когда мужчины, в свою очередь, чаще используют «наверняка», «точно так» и так далее. Но вообще-то, мне кажется... И опять же повторю, что для речи интеллигентного человека скорее будет характерно не навязывание своей точки зрения. Я считаю, я полагаю. Вот это, мне кажется, позволяет переключать эти тонкие стилистические регистры, которые, к сожалению, вот так утверждают специалисты из области гендерной лингвистики, не всегда ощущаются мужчинами. И последний вопрос, заданный Юрием, он касался удвоенных согласных и гласных. Задавая свой вопрос, наш слушатель... В общем-то, по сути дела, подменил понятие. Он сообщил сначала, что в словах, где имеется удвоенный согласный, произносится один звук, не удвоенный, а затем привел примеры слов, в которых имеется один гласный, а не согласный, и этот гласный произносится долго. Юрий, вы ошибаетесь. Во-первых, существуют совершенно точные фонетические данные, полученные экспериментальным путем. Существует, например, лаборатория экспериментальной фонетики в Санкт-Петербургском университете, и разработаны, очень широко используются инструментальные методы изучения звучащей речи. Эти методы показывают, что на месте удвоенной согласной буквы согласный звук произносится более долго. Удвоенная согласная не означает, что на ее месте должны произноситься два одинаковых согласных звука полного образования. Никто никогда и никого не призывал произносить доллар или рассориться. Это просто... крайне неудобно. Ну, это по слогам уже будет. Да. Совершенно верно. Это крайне неудобно. Мы так не говорим, говорить не можем и никогда не будем. Но наличие двух согласных букв в слове – это сигнал того, что на их месте произносится удлиненный, более долгий согласный звук. И если вы ознакомитесь с данными экспериментальной фонетики, вы убедитесь в том, что это так и есть. Что же касается более долгого гласного, когда он находится под ударением, то это абсолютная норма не только русского, но и многих других языков. Естественно, что, допустим, в слове «правительство», которое Юрий привел в пример, опять же, экспериментально это доказано, это можно все узнать. Естественно, что не только в этом слове, в любом слове гласный звук звучит дольше, чем все другие звуки. Так что, ну, никакого удвоенного гласного на этом месте, конечно, не пишется и не должно писаться. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще ваш вопрос по телефону. Николай Владимирович, вот слова «муж», «жена», «жених» они понятны, их и смысл, и этимология вполне очевидны. А вот слово «невеста», понимаете, вот смысл и этимология, если можно, объясните, пожалуйста. Хорошо, только представляйте, пожалуйста, те, кто нам звонит. Это Николай Владимирович. Да, Николай Владимирович, спасибо за вопрос. Слово «невеста» очень красивое и известно, наверное, всем филологам, потому что перед нами пример общего, характерного для многих славянских языков, принципа табуирования. Здесь есть приставка «не» и корень «ведать», вот в этом же виде, как «вест», мы видим его в словах, например, «вести» или «известие». И, соответственно, буквально «невеста» — это та, которую не знает, неизвестна. Почему таким образом назвали эту барышню? Для того, чтобы по представлению древних злые духи, которые могут поймать вот девушку в этот пограничный для фольклорного сознания переходный момент между девушкой и женщиной, чтобы не навести порчу, мы говорим, не ведаем, кто такая невеста, не знаем. Как вы, интересно, это рассказываете, пограничный момент. Так оно и есть. И, кстати, надо сказать, что по аналогичной схеме построено слово «невод». Есть такая интерпретация, что невод выкапывают, это тоже неизвестно что-то, чтобы рыбы не узнали, что на них охотятся, забрасывают вот этот невод, рыбы глупые не знают, что невод – это то, что, с помощью чего их и поймают, и плывут в ту сторону. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Да, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Зоя Михайловна. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, значение глагола «давлеть». «Довлеть». Я постоянно слышу его только в одном значении – «давить». На нас давлеют старые понятия и так далее. Но ведь этот глагол совершенно иное имеет значение. Да, Зоя Михайловна, вы правы. К сожалению, так получилось, что эти глаголы очень созвучны. Поскольку в глаголе «давлеть» первый гласный находится в безударном положении, нам представляется, будто бы там гласный «а». Между тем, это глаголы совершенно разных корней, и, разумеется, вы правы в том, что значения у них различны. «Давлеть» означает «быть достаточным». Когда говорят «самодавлеющий», это вот это прилагательное по форме, это причастие, но оно перешло в прилагательное, возникло из выражения «довлеть самому себе», то есть быть достаточным для самого себя. Вот что, собственно говоря, означает этот глагол, и надо сказать, что он устарел в современном русском языке, в своем исконном значении он не употребляется, к сожалению, употребляется вместо глагола «давить», хотя это совершенно неверно. А как это по-русски? Владимир вот нам пишет... Недавно была передача из Архангельска, и сказали, что сувениром из Архангельска является шапка с длинными ушами. А кот у них называется оплевуха. Откуда это и что означает? Ну вот нам это неведомо. Может быть, кто-то из слушателей, из филологов, кто имеет отношение к Архангельску. Тут надо уточнить. Вот... Простите, Елена, да, Николаевна. По всей видимости, кот – это сокращение оператора пейджинговой службы, слово «который». Вот эта шапка у них шапка, называется видите, а я оплевухой. Даже не поняла. Думаю, кот оплевуха и шапку. Ну, в общем, шапку совершенно непонятные оплевухой, да, какие-то диалектизмы. Угу. Может быть, кто-то пояснит, прямо во время передачи нам позвонит. А сейчас слушаем вопрос, вот кто уже в данный момент дозвонился. Да, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений Иванов вас беспокоит. Вот скажите, пожалуйста, слово «терроризм» пишется с двумя «р», а вот «теракт» пишется с одним «р». Это, в общем, правильно или... Евгения Ивановна, да, вопрос такой, я бы сказал, запутанный. И о нем спорили ведь много в свое время. Конечно, конечно. Безусловно, террор, терроризм, террорист, там две «р» в корне. Что касается вот этого сложно сокращенного слова «теракт», встречаются написания и с двумя «р», и с одной «р». Нужно проверить, у нас, к сожалению, нет его сейчас под руками, нужно проверить по последнему академическому словарю, орфографическому словарю русского языка под редакцией профессора Лопатина, какое написание рекомендуется в этом словаре. Но заранее могу сказать, что если этот словарь рекомендует написание с одной буквой «Р», то с этим придется, видимо, смириться. Это не первый и не последний случай подобного сокращения группы согласных, в частности, упрощения группы из удвоенных согласных в русском языке. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Тамара Васильевна беспокоит. Вот меня интересует, вот есть такие выражения. Значит, не сбивай меня с панталыку, не делай скандачка, не торопись, не делай скандачка. Вот ну, смысл понятен, а вот эти слова, панталык, кондачок, какие-то вот странные. Вот. Ну еще, вот почему таракана называют прусак? Вот такие вопросы. Да, Тамара Васильевна, спасибо. По поводу «сбиться с панталыка» мы уже несколько раз говорили о происхождении этого фразеологизма. Оно, если мне не изменяет память, зафиксировано еще в XVIII веке и связано с греческим топонимом, то есть названием места Пантелеон. Это место, которое было известно довольно-таки широко и за пределами Греции, ибо там добывали соль. Соль, которая потом продавалась по, собственно говоря, во все, весь европейский мир и доходила и до русских. В ходе веков, даже не лет, когда разрабатывали эти соляные копи, там образовался сложнейший лабиринт, который, и вот, видимо, в память о котором стали говорить с Панталыку, с Пантелеону, то есть так запутано, что совсем ничего не понятно. Считалось, что это место такое едва ли не проклятое, там очень много людей пропадало. Вот таким вот образом с Панталыку – это русская гласовка древнегреческого слова «Пантелеон». Ну, а что касается кондачка, с которого что-то не нужно делать, на этот вопрос мы ответим в следующей передаче. И я думаю, что и на вопрос о прусаке тоже не будем сейчас гадать, уточним и дадим более развернутый, а самое главное, убедительный ответ в следующей передаче. Вот Роман нам пишет, что... фразеологизм «дурак набитый», мне кажется, идет от монолога Райкина. Вот такое предположение. Еще то, что раньше называли шутов дураками битыми, подразумевалось излишне острого на язык шута, получавшего за остроты побои. Ну и слушаем, кто нам сейчас дозвонился. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Роман, у тебя опять получился испорченный телефон, потому что монолог Райкина был с выражением «мне кажется». Его часто по телевизору показывали, и он мог многим людям запомниться, так что неосознанно стали воспроизводить эту вводную фразу. Вот, у меня вопрос... Да, еще про прусаков. Был в свое время у Николая Визерякина на областном телевидении... не помню, даже, по-моему, не репортаж, а просто передача про этих насекомых, там говорилось, что, что восточные немцы аналогично зовут тараканов русами, а западные немцы французами. Я делал себе вывод, что это времен Семилетней войны выражение, что тогда из Китая завезли их в Европу, и, соответственно, они... получили прозвище по имени ближайшего военного противника в каждой стране своего. Вот, ну, у меня вопрос возник другой по поводу слова «невеста». Дело в том, что у Нидерли это слово определяет как «неведомое». И ведь, может быть, тут ближе... этимология, что в смысле непознанная, то есть остающаяся девственной, потому что, скажем, свадебный чин, памятник 15 века, он, регламентируя первую брачную ночь, так и пишет, что когда жених, или уже муж, проведает невесту, то что-то дальше дружки делают. Аналогично в самом старом списке повести о разорении Рязани Баты говорит: «Дай мне, княже, ведать и жены твоей красоту». Лихачев, правда, по позднейшим спискам исправил на «видите», но древнейший именно так говорит. Так что, может быть, тут просто этот натуралистический смысл подразумевается. Да, Роман, у слова «ведать» было значение, поведать, ну, как бы «ведать жену» в этом значении. Но видите ли, перед нами со словом «невеста» все не так уж, слава богу, потому что есть еще несколько этимологий, и одна из них утверждает, что перед нами слово однокоренное ни много ни мало со словом «висталка», которая, как известно, тоже должна была быть девушкой, в противном случае она погибала. То есть я рассказал лишь о самой принятой, наиболее известной этимологии. Есть еще история, которая говорит о том, что перед нами гоплология, то есть стяжение звуков, выпадение звуков, якобы там неведомая, то есть та, которую не привели еще, то есть вот опять же либо к брачному ложу, либо на брачный пир. То есть может быть перед нами пример того, сейчас, кстати, очень много говорят в современной науке о множественности этимологии. Каждый раз, когда мы говорим о происхождении слова, мы должны понимать, что это точка зрения ретроспективная. Это нам сейчас кажется, что вот такие могли быть значения, которые вкладывали древние в те или иные слова. Но что реально мыслили себе древние, когда называли те или иные предметы, не всегда столь прозрачно. И, может быть, в этом, кстати, свой интерес. Как это по-русски? Дарья спрашивает, он вложил в работу толику своей души или талику? Как правильно ставить ударение, откуда пошло это выражение? Только талика, малая талика означает немного. Перед нами краткий, очень краткий этимологический словарь под редакцией академика Бархударова. Он утверждает, что талика образовалась из сложения указательного местоимения «то», частицы «ли» и вот некого непродуктивного ныне суффикса «ко». И талика первоначально означала «столько». Это было... местоимением, да, местоименно-числительно. Да, местоименно-числительно. И вот отсюда в память это старое слово сохранилось только в словосочетании «малая талика», ну или «вложить талику» и так далее. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер, это Юрий Григорьевич. А вот у меня в прошлый раз я задавал этот вопрос, и опять хочу. Вот тем более по радио диктора вот такие слова произносят. Легче, мягче, булочная, скучно. Вот, кстати, ведет Лариса, как я вот это, давай поженимся. Ей скучно, она часто вот эти слова употребляет. Так мы же отвечали на этот вопрос. Полуношной. Что это такое? Это правильно или нет? Ну, ответили же. Вы что, задали вопрос и пошли куда-то в другую комнату в прошлый-то раз? Ну что, еще раз будем... Ну, повторим, только очень коротко. Юрий Григорьевич, никакой ошибки в этом произношении нет, за исключением слова «легче». «Легче» нужно произносить именно так, как я сейчас произнес. «Легше» – это орфоэпическая ошибка. Этого быть, конечно, не должно, но думаю, что в речи людей, ведущих теле- и радиопередачи, именно ведущих теле- и радиопередачи, никакого «легше» и не встречается. Мне кажется, что Юрий Григорьевич его просто уж заодно сюда присоединил. Произношение «скучно», «булошное» абсолютно нормативно, допускается, и более того, оно является, во всяком случае, именно для этих слов, равно как и для слова «конечно», к примеру, является более предпочтительным, чем произношение звука «ч» на месте буквы «ч». То есть предпочтительнее «скучно», а не «скучно». Между прочим, Пушкин и рифмовал именно так. Предпочтительнее «булочное», а не «булочное». И уж, конечно, предпочтительнее «конечно», а не «конечно». Или «что», а не «что». Так что, Юрий Григорьевич, беспокоитесь вы в основном-то понапрасну. А как это по-русски? Отца называли батюшкой, тятей. А когда появилось слово «папа»? Пришло ли оно из французского? Вот тоже пример как раз множественной этимологии. Дело в том, что нам известно и по классическим русским текстам XIX века, что у русских дворян было употребление «папа» на французский манер, и это заимствование XVIII века. Но это не означает, что в русском языке до того не было этого слова. Дело в том, что «батюшка» – это как раз не общеславянское слово, и «батя» в некоторых языках может означать и старшего брата, и мужа жены, и так далее. А вот «папа», так же, как и слово «мама», и так же, как и слово, допустим, «баба», это так называемые звукоподражательные ономатопеические слова, это то, что произносит ребенок. Во многих языках мира название «мама» и «папа» звучит очень похоже, потому что это самые простые звуки, которые может произнести ребенок. Звук «а» и звук, губной звук «п» или «м» или «б». Вот таким вот образом мы можем говорить о том, что слово «папа» было и существовало давно. Но и 18... во всех языках, практически во всех индоевропейских языках оно существует. Да, ну а в XVIII веке еще и получилась вот эта французская форма «папа», которая, собственно говоря, в XIX веке ушла. Как это по-русски-то? Да, слушаем дозвонившегося. Но... Пожалуйста, как правильно говорить, буханка хлеба или булка хлеба? И второй вопрос у меня будет. В одну и ту же реку дважды не входит. А почему нельзя в одну и ту же реку войти дважды? Ну, во втором случае все очень понятно. Имеется в виду, что вода течет, все изменяется. И когда вы входите, допустим, в ту же Неву, то это уже не та река, в которой вы были там час-два часа назад, даже несколько минут назад. Вот и весь смысл. То есть прошлое не возвращается. Да. А первый вопрос? Буханка хлеба, булка. Ну, старый Москва, Петербург. Спор, да, да, конечно. У нас говорят в Петербурге, у нас говорят буханка хлеба и только так. Подразумевая, что хлеб черный. Да, подразумевая, что хлеб черный. Причем слово булка у нас не является счетным словом. Вот буханка у нас является счетным словом, мы можем хлеб считать буханками. А когда мы говорим булка, мы подразумеваем только белый хлеб. У москвичей иначе. Там можно говорить и булка хлеба, но это там. А у нас... Ну, и говорят, что шире по России, да, то есть вот эта вот не... буханка хлеба, это действительно очень петербургская, и нас сразу определяют по этому, потому что в провинции это может удивить. Ну, а вот булка хлеба – это не только Москва, это еще и Поволжье, и много где. Ну, согласитесь, вот как буханка такая прямоугольная, как она может быть булкой, вообще даже не представить. Это вот петербургский менталитет. Как это по-русски? Вот тогда еще вопрос о городе нашем. Название Санкт-Петербург. Откуда берется «к» и чем это объясняется? Ну, очень просто, да, потому что перед нами корень латинский, санктум, священный, Санкт-Петербург – священный город, а заимствование, название было первоначально голландским, потом немецким, и, насколько я понимаю, во всех языках там это «к» присутствует. Вот и все. Это по-русски. Да, вопрос по телефону, пожалуйста, слушаю. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте. Попасть в передрягу. Скажите, пожалуйста, что такое передряга? Да что ж засыпали нас сегодня? Передряга – это крайне неприятные обстоятельства, в которых человек оказывается, во-первых, против своей воли. Да, мы попадаем если мы попали в передрягу, мы совершенно точно этого не хотели. И, во-вторых, это обстоятельства, которые вынуждают человека напрягать всевозможные силы. Можно сказать, что человек на грани своих возможностей борется с этими обстоятельствами. Передрягой может быть и, допустим, ужасная буря с громом, молнией, дождем, ливнем, но передрягой может быть и какая-нибудь производственная ситуация, когда человек оказался в крайне неловком, неудобном положении, вынужден как-то исправлять это положение, вынужден как-то выкручиваться. Очень широкое значение у этого выражения. Это общий-то смысл, я думаю, всем понятен, но вопрос был именно о слове, а что это за слово передряга, но это вот когда разбивается выражение, то всегда очень сложно вычленить смысл какого-то отдельного слова. Я думаю, что и в словаре в этом не знаете. Есть, да, да, то есть передряга до сих пор существует в диалектах. Перед нами тот же корень дергать, что и в слове дрязги. И передрягой в древнерусском языке называли смятение, тревогу. Вот отсюда, кстати, идея бури. Это очень часто переносимые вещи. Вот таким образом в диалектах слово сохранилось. У нас только в фразеологизме осталось. Как это по-русски-то? Да, слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, любимая передача. Это Любовь Петровна. Узнали. Скажите, да, да, Михаил Яковлевич, на ваш вопрос, на как я все-таки дозваниваюсь, наверное, секрет в том, что я очень люблю русский язык, литературу, люблю вашу команду. Ну и терпение. Спасибо, Любовь Петровна. А вопрос... Да, кстати, Михаил Яковлевич, скажите, пожалуйста, у вас не ожидается в ближайшее время ваша авторская программа песнями, стихами? Нет. Так, спасибо нет. за вопрос. Но жалко. Нет. Ну, простите. А еще вопрос такой. Выражение «сон в руку». Можно объяснить? Спасибо большое. До свидания. Ну, по-видимому, это связано с сонниками, которые имели широкое хождение среди малограмотных людей. То есть сон в руку буквально тот, который предвещает что-либо произошедшее. Почему в руку? Ну, не знаю, тут надо подумать, что, может быть, что-то связано с хиромантией, где тоже слово «рука» есть. Ну, это требует обращения к специальным словарям. Любовь Петровна, мы постараемся в следующей программе на этот вопрос. Но если нас спрашивают о значении, то все очень просто. Сон в руку означает, что то, что приснилось, вдруг осуществляется на самом деле или осуществляется нечто подобное, а, следовательно, приснившийся сон можно толковать как предвестие того, что вот это произойдет. Почему именно в руку? Вот на этот вопрос Валерий Анатольевич в следующий раз ответит. как это по-русски? Маргарита Ивановна пишет: «Хочу подарить всем новое слово, услышанное на Ленинградском радио. Подписисты – это люди, собирающие подписи». Вот какое неказистое слово. Ну, перед нами пример сразу и языковой оценки. То есть понятное отношение к такого рода людям. Очень рискну предположить, что это все-таки не термин чиновников, да, что эти люди не будут так называться в дальнейшем. Это просто кто-то, видимо, выразил свое отношение к данным товарищам. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, это Антонина. Это вас так рассмешило подписисты? Да, я сразу вспомнила знаменитый анекдот про Брежнева. Но не будем его в эфире выдавать. Понимаете, я хочу сказать, что я, в принципе-то, математик. И в математике есть термин «конечное множество», «бесконечное множество». Есть понятие «конечная станция». И никому в голову не придет там говорить «ша». Видимо, «ша» только для наречия вот этого вот немножко небрежного. Когда мы утверждаем «ну, конечно же», тогда мы говорим «ша». Я права? Конечно. Ой, замечательно. Приятно слышать людей в хорошем расположении духа по поводу вот и без. Действительно очень приятно. А как это по-русски? Вот нас спрашивают, почему же у одного и того же слова, как «разбить сад» и «разбить кружку», такие противоположные значения? Почему так в языке бывает? Это очень широко распространенное явление. Я бы не сказал, что это противоположное значение, хотя встречается и развитие именно противоположных значений. У этого явления есть даже специальное название в лингвистике – энантиосемия. Дело просто в том, что вообще глагол «бить», откройте словарь, любой толковый словарь русского языка, вы поразитесь изобилию значений этого глагола. И вот это смысловое богатство наследует, разумеется, и приставочное образование от этого глагола. Когда мы разбиваем сад, то есть когда мы создаем, нас ведь спрашивают именно об этом, да, разбить сад означает создать нечто, разбить чашку – уничтожить нечто. Так вот, когда мы создаем сад, мы разбиваем землю на какие-то фрагменты, участки, кусочки, устраиваем, организуем это пространство таким образом, чтобы это были не буйные заросли дико растущих всевозможных чтобы это был именно сад. И здесь используется вот то самое значение глагола «разбить», которое просвечивает и в выражении «разбить чашку». Мы все равно производим некоторое деление, мы что-то разделяем. А впоследствии, разумеется, вот эта идея разделения пространства на какие-то фрагменты затушевывается, выражение «разбить сад» актуализируется совершенно другой оттенок смысла, устроить, создать сад, и таким образом мы получаем тот факт, что слово «разбить» может означать очень разные вещи, но корень тот же и ядро значения то же самое. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону, пожалуйста, в эфире слушаем. Николай Николаевич, в прошлой передаче, вы меня слышите? Да, слышим, Николай Николаевич. В прошлой передаче был задан вопрос о мусорском. Но это уж не в прошлое, а, по-моему, несколько передач. Нет, именно в прошлый раз было, да. Передаче. Так вот, мусорский – это фамилия не польская, это фамилия русская. Был такой боярин Мусорга, от греческого слова «муслуг», то есть «музыкант». И, очевидно, также называлось его имение, так же, как, скажем, Адоевский, это от города Адоева. И сам композитор, когда его называли на первом слуге, поправлял: «Мы, мусорские, не от мусора происходим». Николай Николаевич, спасибо за очень интересные сведения. Должен все-таки уточнить, что мы в прошлый раз и не говорили, мы как раз опровергали предположение, будто бы это фамилия польского происхождения. А вот те сведения, которые вы добавили, очень интересны. Спасибо вам за них. Как это по-русски? Еще слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста. Бедный. Николай вас беспокоит. Да. У меня, во-первых, про папу Я где-то читал в детстве в книге, что в грузинском языке папой зовут маму. Мама. То есть правильно, ну, да. Это просто эти самые, или питание детское. А, например, в китайском языке папа и мама абсолютно так же называются. А теперь вопрос. Вот употребляются бактерии и микробы. Вот они, это самое, кто из них одушевленный или нет? А этот вопрос и науке неизвестен. То есть до сих пор идут вопросы, видимо, связано с формой родительного падежа множественного числа. То есть, винительного. Винительного, извините. Убивает всех известных микробов или все известные микробы. Да, то есть считается, что и то, и другое возможно, потому что наука окончательно еще не установила, живые они или не живые, или в какой степени живые, если так можно сказать. Дело-то вот в чем, понимаете, Николай. Сама вот эта категория одушевленности, неодушевленности сложилась в русском языке очень давно, в те времена, когда ни о каких бактериях и микробах никто не помышлял. Да, меня, помню, впечатлило, что да. Кукла – это одушевленное да, существо конечно. В языке. Вот это языческие представления. Именно языческие. Вы понимаете, да, когда начался христианский век в России? Вы помните, когда была Русь крещена? Значит, а мы говорим о языческих представлениях, которые имеют прославянские, а может быть, и еще дальше идущие корни. И вот эта категория одушевленности и неодушевленности сложилась, а дальше начинают появляться новые слова. И хорошо, когда новое слово – это, допустим, слово «компьютер». Ну, с ним все понятно. Он неодушевленный ни у кого, к счастью, пока ни у кого не возникает предположения, будто бы он живой. А что касается вот таких пограничных форм существования, то ли это жизнь, то ли это еще вот нечто такое, еще не совсем жизнь, я сейчас глупости говорю, конечно же, это форма жизни, но вот с одушевленностью в буквальном смысле слова ни бактерия, ни микроб, хоть убейте, не ассоциируется. Отсюда и возникают колебания. То есть то, что я хотел сказать, сводится к следующему. Если новое слово в нашем языке обозначает живое, безусловно живое существо, за которым мы готовы признать наличие души, ну, например, президент, то это слово автоматически становится одушевленным. Такой патетический монолог. Ну, хорошо, министр, если министр вам больше нравится. Ну, все из этого круга, да. Вот. А какой бы чинопочитатель, однако же. Если же слово обозначает заведомо неодушевленное существо, тоже колебаний нет. А вот когда что-то такое, зачем не готовы, вот тогда и возникают эти колебания. Это по-русски. Ну, слушаем еще вопрос по телефону. Это вторично, Юрий Григорьевич. Скажите, пожалуйста, вы тогда не успели ответить. Зачем нам вот эти слова? Спикер, импичмент, офис. А что, у нас своих русских слов разве нету? Зачем нам это иностранщина? Вы знаете, Юрий Григорьевич, вы в чем-то правы, в чем-то не очень. Дело вот в чем. С одной стороны, когда мы употребляем слово «офис», мы, в принципе, могли бы обойтись давно существовавшим в русском языке словом «контора». Но слово «контора», между прочим, тоже заимствованное. Это не исконно русское слово. И пришло оно в русский язык совсем не так давно. Ну, от силы лет 300, может быть, 400 оно существует в русском языке. Ну вот здесь такая ситуация. Во всяком случае, даже вместо офиса и «контора» можно было бы придумать еще что-нибудь. «Изба», например. Но вот «импичмент». Это понятие, которого в русском, не то что в русском языке, его в русском менталитете никогда не существовало. Естественно, и происходит процесс, который мы можем наблюдать очень часто. Вместе с новым понятием приходит и его название. Или вместе с новым предметом приходит и его название. По поводу слова «спикер» я скорее разделяю, Юрий Григорьевич, ваши сомнения, хотя тут приходится признать, что употребление этого слова уже вполне утвердилось. Вы знаете, одно нельзя делать. Нельзя категорически отметать все заимствования. И еще одно, чего нельзя делать. Нельзя безоговорочно одобрять все заимствования. В каждом случае нужен индивидуальный подход к каждому слову. Как это по-русски-то? Михаил Яковлевич, микробы, бактерии – это живые, простейшие вещества. Чуть больше амёб. Под микроскопом видна их деятельность. О каком мертвом теле вы говорите? А я ни о каком мертвом теле и не говорил. Спасибо за вопрос. И сейчас спрашивают, что такое буханка? Вернее, не что такое, откуда произошло это слово? Ну вот опять же, согласно очень краткому этимологическому словарю, перед нами диалектное изначально заимствование из польского языка. В польском есть слово «бохен», которое означает лепешку из кислого теста. А вот в польский язык это слово попало из немецкого, где есть слово «вохензе», что означает, опять же, вид булки, чаще всего белый. Вот такая история такого простого слова. Как это по-русски-то? Ну и слушаем еще вопрос по телефону, наверное, уже последний сегодня. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна говорит. Скажите, пожалуйста, вот я встречаю слово «якобы». Вообще это как бы вводное слово, но почему нет запятых? Татьяна Федоровна, это не вводное слово, это частица. Существовал еще союз, якобы, подчинительный союз, в том случае, когда мы строим изъяснительное придаточное, но стремимся подчеркнуть, что сообщаемое в придаточном недостоверно, вот тогда употреблялось это якобы. Он сказал, якобы он отправляется в Москву завтра. Сейчас этот союз устарел, а частица якобы, которая указывает на недостоверность сообщаемого, сохранилась, но раз это частица, а не вводное слово, то ни о каком выделении запятыми говорить и не приходится. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, доктор филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков. До встречи в эфире, друзья!